от злых духов. Экзорцист, изгоняющий бесов, побывал здесь и вновь исчез, унося с собой все гадкое. Дышится легко. Впереди все еще будущее. Я думаю о музыке. Наверное, куплю себе проигрыватель SD-дисков. Поднявшись от реки к себе на горку, чуть впереди, наступающей на пятки Лиры, я вижу, что посреди моего двора стоит Ларс. В одной руке у него пила, другой он сжимает ветку березы. Он дергает дерево, но оно не поддается. Насколько я вижу, только ветки гнутся. Солнце стало желтее, и свет от него резче. На Ларсе бейсболка, он надвинул ее низко на глаза и, заслышав мои шаги, разворачивается всем телом и чуть не запрокидывает голову назад, чтобы увидеть что-нибудь из-под козырька, и встречается со мной взглядом. Лира и Покер гоняют друг дружку вокруг дома, насколько это позволяет раскинувшаяся во весь двор береза. Потом сцепляются в потешной драке, рычат, повизгивают, катаются клубком в траве за сараем. Они вполне счастливы. Ларс улыбается и снова встряхивает дерево за ветку. «Займемся ею», — говорит он. «С удовольствием», — отвечаю я, со всем энтузиазмом, на который способен. «Я правда рад». И дышится сразу свободнее. Ничуть не исключено, что Ларс мне еще понравится. Я не был уверен, но так вполне может получиться. Меня бы это не удивило. «Для начала убери вон ту ветку». Я показываю на ту, что содрала с крыши водосток и теперь закрывает дверь в сарай. «Моя пила в сарае». «Сейчас сделаем», — говорит он, и приделывает дроссель к своей пиле. Вовсе, кстати, не Юн Сирет, а Хюнгсварна, отчего мне дышится еще спокойнее и тянет улыбнуться, как будто мы вдвоем делаем что-то не совсем дозволенное, зато по-настоящему нам обоим приятное. И он пару раз протягивает катушку, закрывает и, наконец, сильно дергает шнур и одновременно роняет руку с пилой. Она для начала не визжит, но мило рычит. И на раз, два, три ветка отпилена и расчетвертована. Дверь свободна. Уже кое-что. Отодвигаю болтающийся водосток, захожу внутрь, беру пилу, по-прежнему лежащую на табурете, где я ее положил, и желтую канистру с бензином. Там осталось на донышке. Я кладу пилу на траву, сажусь рядом на корточки, откручиваю крышечку и заливаю в отверстие бензин. Это как раз доверху. Канистра пуста. Я ни капли не пролил. Рука не дрогнула. Со стороны посмотреть — одно удовольствие. «У меня есть в запасе еще пара канистр», — говорит Ларс. «Так что можем работать, пока все не сделаем». Глупо прерываться и гонять в деревне за бензином, когда работа ждет. «Глупо», — соглашаюсь я искренне. «У меня тоже нет ни малейшего желания тащиться сейчас в деревню. В магазине мне ничего не надо. Поддерживать общественные связи я сегодня не готов. Включаю свой Юнсерет, который, по счастью, заводится с первого рывка, и мы с Ларсом беремся за березу с двух концов. Два немолодых человека, лет 60-70, с не очень гнущейся спиной и в наушниках для защиты от воя, с которым пара пил вгрызается в дерево. Мы оба пригибаемся к пилам и широко расставляем локти, чтобы сохранять уверенность, что это опасное стальное полотно действует по нашей воле, а не мы по его. И мы сначала срезаем все ветки и пилим их на подходящие чурки, а все, что мне не пригодится, скидываем в кучу. Из нее получится в ноябрьской тьме отличный костер. Любо-дорого смотреть, как работает Ларс. Он действует не слишком быстро, но систематично. И в его движениях, когда кулак с зажатой в нем ручкой тяжелой пилы приближается к стволу, больше элегантности, чем в его походке, когда Ларс идет по дорожке с Покером. Его стиль в работе быстрый делается и моим. Так со мной всегда. Сперва правильное движение, и лишь потом осознание его –